«Золотая рыба». Индийская сказка. На берегу большой реки жили в ветхом шалаше старик да старуха. Бедно жили они. Каждый день старик отправлялся на реку рыбу ловить. Старуха эту рыбу варила или на углях пекла. Тем только они и сыты были. Не поймает старик ничего, так и вовсе голодают. А в реке той обитал золотоликий бог Джалакамани, владыка вод. Вот как-то раз стал старик сети вытаскивать. Чувствует, что-то больно тяжелы нынче сети. Потянул он изо всех сил, кое-как вытащил сети на берег. Заглянул, и глаза зажмурил от яркого блеска. Лежит в его сетях огромная рыбина, вся будто из чистого золота отлитая. Плавниками двигает, усами шевелит, во все свои рыбьи глаза на старика смотрит. И говорит золотая рыба старому рыбаку: «Не убивай меня, старик, не уноси меня, старик, к себе домой. Отпусти ты меня лучше на волю, а за это проси у меня, что хочешь». «Чего ж мне попросить у тебя, чудо-рыба? Нет у меня ни дома хорошего, ни рису, чтобы голод утолить, ни одежды, чтобы тело прикрыть. Если ты по великой милости своей все это мне пожалуешь, я тебе до самой смерти благодарен буду». Выслушала рыба старика, мотнула хвостом и сказала: «Иди восвояси, будет у тебя и дом, и еда, и одежда». Отпустил старик рыбу в реку, сам домой пошел. Только когда пришел, узнать ничего не может. Стоит вместо шалаша из веток дом из крепких бревен, а в доме том есть просторные лавки, чтобы гостей усадить, и стоят там целые блюда белого риса, чтобы досыта поесть, и лежат груды одежды нарядные, чтобы в праздник людям на глаза показаться не стыдно было. Говорит старик своей жене: «Видишь, старуха, как нам с тобой повезло! Не было у нас ничего, а теперь, о, всего вдоволь! Скажи спасибо золотой рыбе, что сегодня мне в сети попалась! Это все она нам дала, а за то, что я ее на волю отпустил! А, кончились теперь наши беды и несчастья!» Услыхала старуха, что ей муж рассказал, и только вздохнула, головой покачала, а потом и говорит: «Эх, старик, старик, много лет ты прожил на свете, а ума у тебя меньше, чем у младенца новорожденного. Разве так просят? Ну, съедим мы рис, одежду сносим, а дальше-то что? Ступай сейчас обратно, проси у рыбы пятерых слуг. Проси дом новый, да не эту жалкую лачугу, а большой, хороший, такой, чтобы самому царю в нем жить было не стыдно. И пусть будут в том доме кладовые, полные золота, пусть от риса и чечевицы амбары ломятся. На заднем дворе пусть новые повозки и плуги стоят, а в стойлах буйволы 10 упряжек. И еще проси, пусть рыба тебя старостой сделает, чтоб во все круги люди нас почитали и уважали. Ступай, и пока не выпросишь, домой не возвращайся». Очень не хотелось старику идти, но спорить с женой он не стал. Пошел он к реке, сел на берегу и стал рыбу звать. «Явись ко мне, чудо-рыба! Выплыви, золотая рыба!» Через малое время замутилась в реке вода. Всплыла золотая рыба со дна речного, плавниками двигает, усами шевелит, во все свои рыбьи глаза на старика смотрит. «Слушай, чудо-рыба, Попросил я у тебя, да видно мало. Недовольна моя жена, хочет, чтобы ты меня в нашей округе старостой сделала. А еще она хочет дом вдвое больше нынешнего. Хочет слуг пятерых и буйволов 10 упряжек, и риса полные амбары, и украшений золотых хочет, и денег... Выслушала золотая рыба старика, махнула хвостом и сказала: «Пусть все так и будет». И с этими словами обратно в реку нырнула. Пошел старик домой. Видит, собрались на дороге все окрестные жители с трубами, с барабанами. В руках держат богатые подарки, гирлянды цветов. Стоят, не шелохнувшись, словно ждут кого-то. Как увидели крестьяне старика, повалились все на колени и закричали: «Староста, староста, вот он, наш любимый староста!» Тут барабаны забили, трубы заиграли, посадили крестьяне старика в разукрашенный паланкин, на своих плечах до дома донесли. А дом у старика опять новый, не дом, дворец, а в доме том все, что он просил у рыбы. Зажили с тех пор старик со старухой счастливо и безбедно, всего-то у них, кажется, было вдоволь. А старуха все ворчала. Месяца не прошло, как снова она стала к старику приставать. «Разве это уважение? Разве это почет? Подумаешь, большой человек, староста! Нужно, чтобы ты опять к рыбе пошел, да попросил ее хорошенько. Пусть сделает тебя над всей землей махараджей. Иди, старый, проси. А не то, скажи, старуха, мол, моя, ругаться будет». «Не пойду я. Или ты не помнишь, как мы раньше жили, как голодали, как бедствовали? Все нам рыба дала, и еду, и одежду, и новый дом. Мало тебе показалось. И богатством нас одарила. О, меня во все круги первым человеком сделала. Ну, чего тебе еще надо?» Сколько ни спорил старик, сколько ни отказывался, старуха ни в какую. «Иди, мол, к рыбе, и все тут». Что ж бедному старику делать оставалось? Пришлось снова на реку идти. Сел он на берегу и стал звать: «Выплыви, золотая рыба, явись ко мне, чудо-рыба!» Позвал он раз, позвал другой, позвал третий. Но никто не выплыл на его зов из глубины вод, словно и не было в реке золотой рыбы. Долго ждал старик, потом вздохнул и домой поплелся. Видит он, стоит на месте богатого дома ветхий шалаш, и сидит в том шалаше его старуха в грязных лохмотьях. Волосы, словно прутья старой корзины, во все стороны торчат. Больные глаза залепила. Сидит старуха и горько плачет. Посмотрел на нее старик и сказал: «Эх, жена, жена, говорил ведь я тебе, много хочешь, мало получишь. Говорил я тебе, старуха, не жадничай, потеряешь и то, что имеешь. А ты моих слов тогда не слушала. А вышло-то, по-моему, так чего ж теперь плакать? Вот так-то.